Интерлюдия. Встречаться с отцом Адам не любил. Ему не нравилось, когда его практически всесильного наследника древнего рода заставляют стоять на вытяжку и думать о том, в чем он провинился. А вина всегда имелась. Других поводов для встреч его родитель не признавал. Разговоры отца, постоянно занятого делами клана, и сына, прожигающего жизнь, всегда проходили по одному и тому же сценарию. Сперва Адам минут 20 сидел в приемной, перебирая в голове проступки, за которые мог быть вызван. Затем входил в обшитый темными деревянными панелями кабинет, окна в котором всегда были задернуты шторами, и еще минут 5 ждал, когда на него обратят внимание. И только потом седовласый мужчина, больше похожий на волка в дорогом костюме, чем на человека, поднимал голову и произносил: «Ты меня разочаровал». Если подумать, то это была самая часто произносимая фраза в их с отцом разговорах. Имелись вариации «я недоволен» и «что ты себе позволяешь». Но суть всегда сводилась к одному. Родитель сообщал о том, как ему не повезло с отпрыском. «Да, отец». Адам давно не пытался что-то доказать главе клана. Раньше спрашивал, оправдывался, ругался, даже бывало плакал, когда был совсем мал. Теперь же просто совсем соглашался. Так отповедь занимала меньше времени. «Зачем тебе понадобилось устраивать эту войну с безродным деревенщиной?» Молодой человек сразу же догадался, о ком идет речь. Хотя с точки зрения его отца, о древности рода Алельковичей, назвать так тот мог любого. Эссен. Проклятый марочный барон, выставивший его на посмешище и сделавший это не один раз. «Этого больше не повторится, отец», – произнес Адам по укоренившейся привычке. Спорить, оправдываться и доказывать у наследника не было никакого желания. Как и уверять родителя в том, что Эссен заслуживает наказания. Сказать ведь можно все, что угодно, а потом сделать то, что нужно. «Я спросил не об этом», – произнес глава рода. «Мой вопрос звучал так. Зачем?» «Старик сегодня решил отойти от традиций?» Про себя ухмыльнулся юноша. «Он меня оскорбил». И это было еще слабо сказано. Сперва выскочка из провинции ломает руку его верному последователю Фину Пека, а тот на минуточку мог ударом кулака лошадь с ног сбить. Затем отвергает его, Адама, дружбу, после чего, будто этого недостаточно, начинает гулять по гимназию под руку с его бывшей подружкой. Адам сам ее бросил, даже обмолвился своими ближниками, что теперь любой из них может занять его место, но какое это имеет значение? А вчера Адам подослал к наглецу Доброслава Черных, чтобы тот вызвал того на дуэль под пустяшным предлогом. Но в результате поединок произошел с младшей сестрой Эссена, и 14-летняя девчонка разделала опытного третьекурсника как сопливого первогодку. Так что да. Эссен его оскорбил. Еще как оскорбил. Унизить Адама сильнее он мог лишь прилюдно, облив его помоями. В прямом смысле, не фигурально. «Так убей его. Убей или забудь. Зачем устраивать театр, над которым смеется уже весь Львов? Ты Алелькович? А кто он такой? Жалкий баронишка, совокупный доход марки которого ты спускаешь в ресторации каждые выходные. Твое противостояние с ним показывает, что ты ставишь его вровень с нами». «Весь Львов, значит? Или деловые партнеры, союзники и вассалы Алельковичей? Глава рода бы и нос не почесал, если бы дело обстояло иначе. На простых людей ему было плевать». «Я вас понял, отец. Немедленно прекращу это». «Больше не смей к нему приближаться. Я сам займусь им». Что за муха покусала главу рода сегодня? Обычно он устраивал выволочки сыну, когда тот слишком уж сильно веселился. Точнее, когда его веселье влекло за собой последствия. Так было, когда 2 месяца назад сгорела придорожная корчма, куда он с друзьями заехал после охоты в горах, а 5 месяцев назад дура-любовница притащилась с надутым брюхом прямо к порогу городского особняка. Но в тех случаях отец лишь сообщал сыну, как он разочарован, покрывал ущерб, после чего вновь возвращался к делам. Никогда прежде Сигизмунд Алелькович не гневался. Сегодня же он буквально был в ярости. Будь на месте отца кто-то другой, Адам решил бы, что тому кто-то здорово накрутил хвост. Но кто способен на такое? Не сам же император снизошел? Да еще это его последняя фраза. «Я сам займусь им». Немного ли чести для жалкого порубежника, чтобы им занимался лично глава рода? Кто он такой вообще? Понятно, что отмороженный ублюдок. Возле пелены говорят все такие. Но этого недостаточно для привлечения внимания Сигизмунда Алелькевича. Последнее, к слову, и зацепило Адама. Захотелось иметь под рукой такого вот дикаря, способного, не задумываясь ни на миг сломать руку или убить. Но он и предположить не мог, что его интерес обернется затянувшимся уже на целую неделю противостоянием. «Как скажете, отец», — давя волну бешенства, ответил молодой человек, — «я больше не огорчу вас». Когда аудиенция закончилась, Адам отправился к выходу. Оставаться в родительском доме он не желал. Ему требовалось сменить обстановку и хорошенько развеяться. В противном случае он убьет кого-нибудь.